Клайв Льюис, «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик». Шаста снова опустил голову на подушку и вскоре остался один в комнате. «Это же просто ужас», — думал он. Но ему даже в голову не пришло, что можно рассказать нарнианцам всю правду и попросить у них помощи. Он вырос рядом с таким вспыльчивым и тяжелым на руку человеком, как Аршиш, и твердо усвоил, что взрослым нельзя ничего рассказывать, если только они не припрут тебя к стенке. Он был уверен, что о чем их не попросишь, они либо откажутся сделать, либо испортят все так, что хуже некуда. К тому же он был уверен, что если даже нарнианский король обойдется дружелюбно с лошадьми, ведь как-никак они говорящие лошади из Нарнии, но Арависта Каларменко, и он ее либо продаст в рабство, либо отошлет назад к отцу. А что касается самого Шасты, мне просто нельзя признаться теперь, что я не принц Корин, после того, как я услышал их план, — думал мальчик. А если они вдруг узнают, что я им чужой, то живым мне отсюда не выбраться. Они испугаются, что выдам их Тесроку, они меня убьют. Вот вернется настоящий Корин, тогда уж все откроется. Мне конец. Как видите, он совершенно не представлял себе, как поступают благородные люди, рожденные в свободной стране. «Что же мне делать? Что делать?» — в отчаянии спрашивал он себя. «Тише! Идет тот самый маленький козлонок». И действительно, в комнату, пританцовывая, вбежал Фавн, держа в руках поднос чуть ли не больше себя самого. Он поставил его на низенький столик возле дивана, на котором лежал Шаста, а сам уселся прямо на ковре, скрестив свои козлиные ноги. «Поглядите, милый принц», — сказал он, — «нам сготовили славный обед. Ешьте, это будет наша последняя трапеза в Ташбаане». По сравнению с обычными каларменскими блюдами, это была просто чудесная еда. Не знаю, как вам, но Шасте она очень понравилась. На подносе лежали омары, салат, фаршированные миндалем и трюфелями бекасы и какие-то замысловатые кушанья из риса и куриной печени. Еще были охлажденные дыни, кисель из крыжовника, кисель из тутовых ягод, изюм, орехи и всякие вкусные вещи из мороженого. Там стояла даже маленькая бутылочка с вином, которая почему-то называлась белым, хотя на самом деле было желтого цвета. Пока Шаста все это с аппетитом ел, добрый маленький Фавн, считавший, что мальчик еще не оправился от солнечного удара, говорил безумолку о том, как славно они будут проводить время, когда вернутся домой, о добром старом отце принца Арчинландском короле Луне, об их маленьком замке на южном склоне перевала. «Надеюсь, вы не забыли, ваше высочество», — говорил господин Тумнус, «что к следующему дню рождения вам обещали подарить боевые доспехи и боевого коня. А после этого ваше высочество начнет обучаться бою на копьях, и вам разрешат выступать на турнирах. И если все будет хорошо, через несколько лет король Питер, как он и обещал вашему батюшке, лично возведет вас в рыцарский сан в парадном зале Каир-Паравеля. Ну и, разумеется, вы постоянно будете ездить из Нарнии в Арчинланд и из Арчинланда в Нарнию через перевал по дороге, которая проходит совсем недалеко от моего дома. Надеюсь, вы не забыли, что обещали погостить у меня с недельку во время летнего фестиваля. Мы будем жечь костры, и фавны будут ночи напролет танцевать с дриадами в самом сердце леса». Когда Шаста съел все, что ему принесли, Фавн сказал, чтобы он оставался здесь. «Вам не помешает немного поспать, ваше высочество», — сказал он. «Как только придет пора отправляться на корабль, я вас разбужу, и мы поплывем домой. Нарния и север». И обед, и все, о чем говорил с ним Тумнус, показалось Шасте такими восхитительными, что когда он остался один, мысли его приняли совершенно неожиданный оборот. Ему вдруг захотелось, чтобы настоящий принц Корин так и не нашелся, хотя бы до тех пор, пока корабль не отплывет в Нарнию, когда будет уже слишком поздно что-то исправить. Боюсь, его совсем не интересовало, что станется в таком случае с Корином. Если Шаста о ком-то и беспокоился, так это Абри и Аравис, которые дожидаются его у гробниц. Но потом он сказал себе: «Но я-то чем могу им помочь?» Выходило, что ничем. Потом появилась и такая мысль. Эта Аравис считала, что слишком хороша, чтобы ехать со мною. Она только обрадуется, если они продолжат путь без меня. потом его начала одолевать назойливая мысль, что плыть в Нарнию на корабле намного быстрее и приятнее, чем добираться туда по пустыне. Но каковы бы ни были его мысли, с ним случилось то, что неизбежно случается со всяким, кому пришлось встать ни свет ни заря, долго ходить пешком по жаре, пережить много волнений, а потом плотно поесть и очень вкусно поесть, и оказаться на мягкой софе в прокладной комнате, где слышалось только жужжание пчел, изредка залетавших в окна. Он уснул. Проснулся он от какого-то громкого звука. Вскочив с дивана, Шаста поспешно огляделся. Стоило ему увидеть комнату, как он понял, что проспал не один час. Понял он и причину пробуждения. Дорогая фарфоровая ваза, стоявшая раньше на подоконнике, теперь валялась на полу, рассыпавшаяся не менее чем на 30 осколков. Но у него не было времени долго к ней приглядываться. Внимание Шасты сразу приковали две ладони на подоконнике. За окном кто-то был. Этот кто-то вцепился в подоконник так сильно, что костяшки его пальцев стали совсем белыми. Затем показалась голова, за нею плечи. И вот уже мальчик, примерно одних лет с Шастой, сидел на подоконнике верхом, перекинув одну ногу в комнату. Шасте еще ни разу не приходилось видеть в зеркале свое лицо, но если бы и приходилось, то вряд ли бы он понял, что этот мальчик был его точной копией, потому что в тот момент мальчик не был даже похож на самого себя. Под глазом у него красовался огромный синяк, во рту не хватало зубов, а одежда, когда-то очень красивая и богатая, была вся исцарапана и перепачкана. Вдобавок лицо его было расцарапано и покрыто грязью. «Ты кто такой?» — шепотом спросил мальчик. «А ты принц Корин?» — произнес вместо ответа Шаста. «Разумеется», — отвечал тот. «А вот ты кто?» «Да никто. Я хотел сказать ничего особенного», — пролепетал Шаста. «Меня схватил на улице и привел сюда король Эдмунд, потому что принял за тебя. Наверное, мы здорово похожи друг на друга. А как ты сюда пробрался? Я смогу уйти отсюда этим путем?» «Конечно, если умеешь лазить», — отвечал Корин. «Только зачем торопиться? Если нас действительно не отличить друг от друга, можно устроить просто потрясающую потеху». «Нет, нет», — замотал головой Шаста, — «нам надо сразу же поменяться местами. Я страшно боюсь, что вот-вот придет господин Тумнус, увидит нас вместе и все выплывет наружу. Я же все время прикидывался, будто я в самом деле ты. Ты еще не знаешь, вы уезжаете, тайно, нынче ночью. А где ты пропадал все время?» «Да я и сам не знаю. Я вышел на улицу, и там какой-то мальчишка позволил себе грязно пошутить над королевой Сьюзен. Ну, пришлось мне его уложить на обе лопатки. Он вскочил, завопил и вбежал в какой-то дом. Оттуда сразу же вышел взрослый верзила, оказывается, его брат. Они накинулись на меня, я отбивался, пока мы не наскочили на каких-то трех стариков с копьями, а те кликнули стражу. Мне вдобавок пришлось драться и со стражей. Под конец все они уложили меня на обе лопатки. В голове у меня все потемнело, а когда прояснилось, я почувствовал, что стражники меня куда-то волокут, притащили и заперли. Я посидел немного, потом спросил у них, не возражают ли они против стаканчика вина». Они сказали, что не имеют ничего против, и что, коли я их угощу, то они согласны считать все происшедшее недоразумением. Ну, они отвели меня в какую-то винную лавку, я их угостил, они расселись и пили до тех пор, пока один за другим не задремали. Тогда я решил, что мне пора смываться, и потихоньку ускользнул оттуда. И сразу же наткнулся на мальчишку, того самого, с которого и началась вся эта кутерьма. Он зачем-то все время слонялся поблизости. На этот раз я поколотил его как следует. Потом, конечно, мне пришлось залезть по водосточной трубе на какую-то крышу и лежать там, притаившись до самого утра. Потом искал дорогу сюда. «Послушай, тут не найдется чего-нибудь попить?» «Все, что было, я выпил», — сказал Шаста. «Лучше расскажи, как ты сюда попал. Мне нельзя терять ни минуты, а ты ложись на диван, закрой глаза и притворись». «Да нет, ничего не получится. И одежда у тебя другая, и синяк под глазом. Как только я уйду и буду в безопасности, тебе лучше рассказать им всю правду». «Что еще, по-твоему, я могу им рассказать?» — спросил принц, несколько рассерженно. «Но ты не сказал, кто ты такой». «Долго рассказывать о времени нет», — сказал Шаста. «Наверное, нарнианец, во всяком случае северянин, но всю жизнь прожил в Калармении. А теперь мы бежим отсюда через пустыню. Я, две говорящих лошади и... Ну, впрочем, это не важно. Говори быстрее, как отсюда смыться?» «Гляди», — сказал Корин. «Из этого окна ты спрыгнешь на крышу веранды. Но делай это полегче, чтобы тебя никто не услышал. По крыше иди налево, до той вон стены. а потом лезь на нее, если, конечно, умеешь лазить. По стене иди до угла, а там прыгай вниз на кучу мусора, она снаружи. Дальше ты уже на свободе». «Спасибо», — ответил ему Шаста, уже сидя на подоконнике. Мальчики глянули в глаза друг другу и внезапно почувствовали, что они друзья. «До свидания», — сказал Корин, — «желаю удачи. Надеюсь, ты благополучно выберешься отсюда». «До свидания», — сказал Шаста. «Тебе тоже выпадут кое-какие приключения». «По сравнению с твоими пустяки», — сказал принц, — «подумать только, через пустыню». «А теперь прыгай, да полегче, кому сказано?» — крикнул он, когда Шаста уже спрыгнул. «Встретимся в Арчинланде. Когда приедете туда, сразу иди к моему отцу, королю Луну. Скажи ему, что ты мой друг. А теперь смывайся да поскорее. Сюда кто-то идет».